Глава 13. Изгнание. Дикое поле. В сопровождении Ивана и Дмитрия, старых боевых товарищей и слуг, Тищенков следовал от сельца Лихвин в сторону Белева. Конем управлять было сложно, правая рука нещадно болела, была на привязи без всякой пользы. Вот уже издали завиднелась дубовая крепость, гордо возвышавшаяся над правым и левыми берегами Оки. Она имела мощные стены, три основные башни и шесть вспомогательных, срединных, трое ворот, валы и рвы. Дом бояр Тищенковых располагался на посаде, со стороны Москвы. Крепость была построена еще при первом удельном князе Белевском Василии Романовиче, получившем отдельный удел от Новосильского Великого Княжества. «Давай, боярин, вот как условимся. Я сейчас поеду и проведу, что и как там в доме. Где ёрш со стрельцами? Сам знаешь, князя нет, он в Рязани. С ним и все служивые согласно приказу и грамоте царя. Опереться не на кого. А ты бы, Георгий Тихонович, схоронился с Иваном, подождал моего возвращения», – предложил Дмитрий слуга. Скрипя сердце, Тищенков согласился. Так и условились. Георгий с боевым холопом Дмитрием въехали в лесочек. Там условились ждать Ивана. Тот немедля поскакал в Белев. Томительно шло время в ожидании слуги и помощника. Наступал вечер. Наконец-то тот вернулся. «Плохо дело, Георгий Тихонович. Встретил я посадских. Расспросил, что да как. Что знают, рассказали. Отца в крепость забрали. Держат в отдельных палатах гостевого княжьего дома под охраной. В доме батюшки вашего стрельцов много, человек 10. Все в доме перевернули вверх дном, все вещи разбросали, что-то ищут. Всю землю перекопали во дворе, вокруг домовых построек. Все делают молча, ни у кого не спросясь и ничем не интересуясь. Только о семье спрашивают, где она схоронилась, куда уехала. Да пока вроде как неизвестно им ничего». К обеду со стороны сельца Лихвина отряд стрельцов прискакал, сказывают, из самой Москвы. Вроде как человек 10, а может и больше, мы их как раз и видели. После их приезда стрельцы, которые были сотниками и ершом раньше до их прибытия, озлобились совсем. Вот отца и увезли в крепость, еле одеться дали. С ним ни одного слуги боярского взять не разрешили. Я нашим передал, чтобы на рожон не лезли. Тихо сидели в избах, но на всякий случай подготовились к бою. По вашему сигналу человек 10 наберем. Воинскому делу обученных. Сам ёрш в крепости. Ворота Тайницкие и Балаховские закрыли. Охрану выставили. Пропускают только через Калужский после большого осмотра. Что скажете, Георгий Тихонович? Что скажу? Не с царем же воевать. Где мы, а где царь? Что у нас? Вы двое и еще человек 10. Те, кто со мной пойдут. Больше не вернутся на Белевскую землю, преступниками станут. А как же семьи, дети? Вот то и скажу, что думать надо, что дальше делать. Видите, князя удельного в Рязань отправили, чтобы, значит, помочь ни словом, ни делом не смог. Да и если бы был он, то что? Против царя никто не пойдет. Хорошо, что отца послушал и семью схоронил. Сам говоришь, пока не нашли, слава богу, ответил задумавшийся Тищенков. «Здесь ты прав, боярин. Против царя мало кто пойдет. Только нам с тобой сподручнее, чем со стрельцами. Семей у нас нет, терять нечего. За тебя останем. Не раз сражения ходили и сейчас друг друга поддержим», – ответил Иван, отвечая за себя и Дмитрия. «Если так, тогда план такой. Войдем в крепость по подземному ходу, со стороны Оки. О нем никто не знает, кроме князя и доверенных лиц. Надеюсь, что стрельцам пока неизвестно про этот тайный путь. Попробуем отца выручить из-за стенка сотника. Потом семью заберем и уйдем в дикое поле. Схоронимся. Там видно будет. Только бы на кочевников не нарваться. Но для этого вернемся на две версты, в обратную сторону, и переплывем Оку. Есть там узкие места», – ответил Георгий Тищенков. Так и поступили. Вернулись в обратную сторону. Повернули к реке. Переплыли, подождав темноты, двинулись к подземному ходу, который находился у речки Жабынки. Ход этот был построен нанятыми иноземцами еще при первом Белевском князе, держался в глубокой тайне. Осмотрелись и, никого не заметив, удачно вошли в подземный ход. Внутри было сыро, Стены были сложены из грубого и необработанного камня. Местами из них сочилась вода тонкими ручейками. Вначале, приказав товарищам подождать на месте, боярин куда-то отлучился на длительное время, а может, слугам и показалось, потому как в темноте время идет дольше. Вернулся он с факелами, внезапно вынырнув из какого-то низкого хода, один из которых уже светил скудным пламенем, освещая себе путь факелами, пошли к Белеву. Иногда приходилось идти по пояс в воде. Шли верст 5. Пламя факелов подземный ход освещало плохо, поэтому приходилось идти практически на ощупь. Совершив длительный переход, оказались внутри крепости. Прислушались. Крепость затихла, народец спал. Только в одном из домов шло веселье. Видно, сотник Ёж с бутыльниками отдыхал от тяжелого дня. Только виднелись в темной ночи силуэты стрельцов, стоящих у калужских ворот. Прокрались незаметно к гостевому княжескому дому. Он стоял на отдалении от основной постройки. Возле крыльца нес службу стрелец. Стрельца решили придушить, но не полностью, а так, чтобы жив остался. Иван и Дмитрий подкрались к нему с подветренной стороны. Один отвлек внимание, бросив камень и зашуршав, как будто ползет кто-то. И когда стрелец зашел за угол терема, второй, быстро приблизившись сзади, зажал ему рот и нос одной рукой, обхватил его шею другой и через малое время положил тело на землю. Путь был свободен. Для них это было не ново. Часто они ходили за вестями в стан орды крымчаков вместе с Тищенковым. Когда приходилось участвовать в сражениях, приводили пленных, захваченных тихо и незаметно. Со стрельца сняли верхний кафтан, его надел Дмитрий. Георгий и Иван тихо вошли внутрь. В палатах, у образов, молился старый боярин Тихон. На звук осторожно открываемой двери он повернулся, посмотрел на входящих, увидев знакомые лица, встал с колен. «Зря вы здесь. В крепости полно стрельцов. Не спят, бражничают. Ёрш сам беспробудно пьет и стрельцов поет. Если за мной, то зря. Не уйти мне далеко. Старин я и болен. Господу идти готовлюсь. Про то, как тебе уйти от погибели удалось, я догадываюсь. Ёрш понять пока не может, где стрельцы и где ты. Когда новый отряд прибыл, то старший рассказал, что по дороге никого не встретил. После чего Ёрш крепко задумался, особо злой стал. Чем больше злится, тем больше пьет. Но, надо сказать, не пьянеет. Утром отряд хочет направить по дороге на Лихвин и дальше на Москву по поиску пропавших. Ищет грамоту и другие подтверждения твоего рождения. Да сам знаешь, найти ничего невозможно. Все уже у тебя. В дом наш не суйся, там тоже стрельцы. Забирай семью и уходи подальше от Белева. Как видишь, я прав. Хотят жить они тебя со света. Не дадут тебе жизни ближние бояре царя Иоанна. И ему не дадут по-другому сделать. Власть, она иной раз выше родственной крови и дружбы, выше людского. Меня, скорее всего, в Москву повезут, в приказ к Адашеву. Там будут разбираться. Мне скрывать нечего и таиться. Как есть, все и скажу. Если доеду, сил нет совсем. Так что до Москвы тронуть не посмеют. А там на все воля Божья. Подойди ко мне, дай благословлю». Закончил свою речь старый боярин. Георгий подошел. Названный отец обнял его, поцеловал, перекрестил. Прошептал ему на ухо что-то тайное. Затем оттолкнул и сказал: «Иди же, спасай себя и семью». После этого отвернулся, встал на колени и снова стал молиться древним образам. За пределами строения послышался шум. Георгий с Иваном прислушались. «Ну, что стоишь и думаешь, как будто бы не слышишь? Менять тебя пришел. Сотник Ёрш сказал заменить. И чтобы ты тоже отдохнул. Хороший у нас сотник. Поутру по округе искать семью этого боярина начнем. Есть человек, который готов показать все укромные места, где схорониться они могут. Ёрш с ним договорился. За плату покажет». Это был стрелец, прибывший на смену. Договорить он не успел. Раздался приглушенный стон и хрип. Видимо, Дмитрий как-то успокоил его и обезвредил. Тищенков со слугой выскользнули из терема. Перед крыльцом лежал убитый ножом в сердце второй стрелец. «Зачем ты так? Все, уходим!» только и сказал Тищенков. «По-другому не получилось, побоялся шума. Больно уж здоровый и крепкий», — ответил Дмитрий. Вернулись тем же путем, каким и пришли. В ночь поскакали к сторожке, только по пути завернули в лес. Там Иван и Дмитрий помогли раскопать яму возле огромного дуба и достать небольшой деревянный ларец с золотом. Видимо, об этом и рассказал старый боярин Георгию. Отдал ему припрятанную на черный день казну. На дорогу отдал и для обустройства жизни. Под раннее утро, забрав семью, в сопровождении четырех боевых холопов, не пожелавших бросать боярина, направились они в дикое поле. Городишко Мценск обошли стороной. За два дня дошли до города Новосиля. Там остановились у надежных людей. Имелись такие, не боявшиеся царского гнева. Все-таки Белевское княжество из Новосиля пошло. Там решили и хорошенько отдохнуть. Себе и лошадям дать передых. Хоть и было у всех всадников по два коня, однако измотались они сильно. Те кони, которые у стрельцов забрали, были неплохими, но не чета ордынским, слабоватые для лесных и степных переходов. В Орде разводились две породы лошадей. Первая – среднего роста, для легких всадников. Вторая – высокого роста и мощного телосложения, для тяжело вооруженного воина. Кони проходили от 15 до 60 верст в сутки с поклажей и седоком. Да и с отрядом были бояриня и ребенок малый, которые быстрой езды выдержать не могли. Рана понемногу заживала, но по-прежнему беспокоила. С Новосиля путь их следовал на Ливны. В этих местах власть московского царя не ощущалась. Здесь практически вообще не было никакой власти. Одно слово – дикое поле. Решили остановиться в одном из сел. Чем дальше уходили от Белева, тем было опаснее. Приближались к Муравскому и Изюмскому шляху, которые часто использовались ханом Давлет-Гераем для похода на русские земли. Обычно степняки ордой ходили на Тулу этими дорогами, через окрестности городишек Белгород, Ливны, Ценск, Елец и Донков. Остановились в Ливнах на окраине села в доме одного зажиточного крестьянина, только отдохнуть не удалось. Гонец от товарища Тищенкова, ходивший вместе с ним на Орду, из Новосиля привез к полудню плохую весть. В Новосиль стрельцы пожаловали, а старший над ними сотник Йорш. Всего человек 15. «Значит, по нашему следу идут», – подумал Тищенков. Собрал совет с боевыми товарищами, уже не с холопами, так как добровольно с ними они пошли в нарушение царской власти, а значит, лучшими товарищами стали. Жену беспокоить не стало. Хватит ей напасти. «Что делать, не знаю. Время настало тяжелое. Назад воротишься, голову потеряешь. Вперед пойдешь, и голову можно потерять, и в плен попасть. Куда ни кинь, везде клин. Что скажете, други мои?» – спросил Тищенков у четырех верных товарищей, бывших слуг. Все задумались, никто сходу ответ держать не желал. Весной этого года хан 60-тысячной ордой вторгся в пределы московского государства. Царь Иоанн Грозный, прознав про это от сторожевых постов и лазутчиков засечной полосы, направил навстречу 30-тысячное войско. Войско выступило из Белева под командованием надежных и проверенных в боях и сражениях воевод Ивана Васильевича Шереметьева, царского окольничего, и Льва Андреевича Салтыкова, царского оружейничего. Примечание автора. Окольничий возглавлял приказ, полк. Оружничий заведовал оружейной палатой. Оба чина занимали высокое положение в царской иерархии. Войско состояло из московских служивых людей и поместных тульских, алексинских, калужских, белевских, адоевских, новосильских и мценских. Формировалось оно за счет боярских детей, мелкопоместных дворян и слуг. Один отряд с дворянами и боевыми холопами возглавлял и Георгий Тищенков. Двигались тремя полками, через Чернь и Ливны. Не встречаясь с ордынцами, подошли к селу Судбищу. Прибывший царский гонец сообщил, что сам государь из Москвы на помощь идет с войском, пойдет через Тулу в направлении Муравского шляха. Это всех обрадовало, вселило уверенность, потому как 13 тысяч и 60 тысяч – разница немалая. Лазутчики докладывали, что видели ордынские отряды со стороны Изюмского шляха, ближе к Туле. Но, видимо, узнав о подходе главных сил, хан повернул орду и неожиданно наткнулся частью ее на войско, расположенное под судбищем. В ходе краткого сражения хан потерял обоз, который воевода Шереметьев немедля отправил в тыл в сопровождении надежной охраны. Обоз был немал, около 6000 коней, среди которых были и скакуны-аргамаки, более 180 верблюдов и прочее добро. Но, видимо, хану жалко было терять обоз, или он надеялся разбить противника, прознав про его малочисленность, поэтому он на следующий день напал на русское войско. Произошло сражение. Трижды нападала орда. Всякое случалось, были и отступления, и бегство отдельных отрядов. Однако все равно устояло войско, несмотря на 10-кратный перевес орды. Так и не сломив противника, хан повернул войско в дикое поле, возможно, страшась подхода основных сил. Раненый в бою воевода Шереметьев вернулся в Тулу с остатками воинства. Полегло 5000 воинов из 6. Хану досталось сильно. В сражении полегли 2 его сына и большое количество воинов. Считалось, что орда ушла в направлении Крыма, но Георгию из его боевого и житейского опыта было известно, что все кочевники сразу не уходят. Где-то обязательно бродят отколовшиеся отряды, грабя и уводя в полон мужиков и баб из сел и поселений. До зимы ходить в округе будут или до следующего похода хана, до той поры, пока он их в единый кулак собирать не станет, поэтому и неспокойно было на душе. «Что делать будем, друзья-товарищи?» – вновь спросил он у своих боевых холопов, ставших ему уже роднее единокровных родственников, прервав молчание. «Думаю я, Георгий Тихонович, надо к судбищу идти. Там мы каждый лесок знаем, каждый овраг, родничок изучили. Несколько месяцев прошло после сражения. Не думаю, что Йорш участие в битве принимал со своими стрельцами, поэтому землю он эту не знает». Кроме того, там кочевников точно нет. Пересидим, подождем, а там дальше видно будет. Следы опять же запутаем. Не подумают они, что мы обратно пойдем, — ответил Иван, который был старшим над остальными по возрасту и опыту. «Какие другие мысли есть?» — спросил боярин. «Да нет других мыслей. Прав Иван, к судбищу надо идти. Там переждать», — ответил Дмитрий. «Так и порешим». Подвел итог Тищенков. Рано утром, быстро собравшись, направились к судбищу. Пришлось возвращаться к верховью реки Трудское Верховье, а затем планировали повернуть на судбище. Доехав до сельца, где было около 40 дворов, не останавливаясь, повернули в назначенное место. Но покой закончился, и безопасное движение малого отряда Тищенкова было нарушено. Со стороны сельца неслись конные с гиканьем и шумом, по виду стрельцы. Расстояние между ними и отрядом боярина составляло на глаз больше версты. Тищенков приказал скакать к судбищу. Началась погоня. Так длилось версты 3-4. Несмотря на быстроту коней, отдохнувших в ливнах, уйти от погони не получалось. Стрельцы приближались. «Иван и ты, Дмитрий, скачите с семьей, спрячьте, если что. Схороните, вам поручаю. «А мы встретим душегубов», – приказал боярин, останавливая коня. С ним остались 2 бывших слуг. Иван и Дмитрий вначале попытались спорить, но, подумав, что боярин прав, поскакали с его семьей дальше. Оставшиеся 3 подготовились к бою, приготовили сабли, успокоили коней, спешились, поправили седла, размялись. Когда стрельцы приблизились, они уже спокойно сидели на конях, достав сабли, и были готовы к бою. Первых 2 стрельцов Георгий и слуги сняли из арбалетов. Однако времени перезаряжать больше не было. Расстояние было слишком малым. Тищенков выпустил 3 стрелы, но в связи с тем, что самострел приходилось держать в левой руке, в цель попала только 1. В левой руке Георгия заблестела сабля. Правая рука саблю держать еще не могла. Произошел скоротечный бой, и еще 2 стрельца упали с коней. Но и 1 из слуг оказался на земле с рассеченной головой. Бой продолжался. Вот уже не стало и 2 слуги, поверженного стрелой арбалета, но и Георгий посек еще 1 преследователя. Вдруг краем глаза Тищенков заметил, что отряд разделился. Йорш и несколько стрельцов поскакали за Иваном, Дмитрием и семьей. С ним осталось 5 человек, окруживших его на некотором отдалении, боясь приближаться и доставших арбалеты. «Не уйти, семье! Догонят!» «На половину часа всего задержал преследователей. Жаль так пропадать», — подумал боярин, готовясь к смерти. Вдруг воздух разорвал вой свистящих для устрашения ордынских стрел. Все они попали в цель точно, одновременно. Стрельцы, пораженные кто в грудь, а кто в голову, упали и убитые свесились с коней. Некоторые испуганные животные понесли по равнине. Георгий осмотрелся. Он находился в окружении, но уже не стрельцов, а кочевников. Пока шел бой, ни стрельцы, ни он не заметили, как их окружил отряд ордынцев. То, чего он боялся, произошло, и впереди были плен или смерть. Однако ордынцы не спешили его убивать. Они начали скакать по кругу вокруг него с гиканьем и гортанными криками, что-то решая и весело переговариваясь. Может, привлекли их отделанные серебром и золотом головной шлем Ерехонка, кольчуга Юшман и конский чалдар, убор из металлических блях, служивших для защиты крупа, боков и груди коня, говорившие о высоком чине и положении Тищенкова. Такой пленник дорого стоил, почти табуна коней, и больше, чем все убитые разом стрельцы, нападавшие на Тищенкова, но узнать Георгий уже не успел. На шею ему опустился аркан. В глазах потемнело, он даже не почувствовал боли, когда упал с коня о землю, придушенный веревкой кочевника.